Дорогие друзья, всех рад приветствовать на сегодняшней лекции. Погода нам сегодня приготовила небольшой сюрприз. Мы сделали все, что могли, отменили дождь, чтобы все смогли прийти. И очень рад тем, кто смогли совершить такой подвиг воли и добраться до сюда. Сегодняшняя тема – евразийство и Восток. И прежде всего хотелось бы рассмотреть, почему именно мы решили затронуть эту тему в нашем курсе. Дело в том, что многие наши партнеры, противники, как угодно можно называть этих людей, обвиняют евразийцев в так называемой азиатчине. Это обвинение опирается на ряд мифов и европейской историографии, и европейской политологии, и европейской культурологии насчет Запада, насчет Востока. Эти мифы сегодня мы постараемся развеять, насколько это возможно. И прежде всего здесь вырастает такой миф, миф о вечном противостоянии Запада, единого Запада и единого Востока. Как в истории всего человечества, прежде всего европейского человечества, европейской цивилизации, так и в истории русской. Этот миф проистекает, и впервые он был озвучен официально европейцами во время греко-персидских войн, когда сначала царь Дарий, а потом и царь Ксеркс вторгались на территорию греческих городов-полисов с целью их покорения, их присоединения к Персидской империи. В ходе этих событий греками был создан своеобразный миф. Миф этот был выражен в поэме Гомера «Илиада», и он воспевал к более древним временам, схожим с тогдашней актуальной политической обстановкой, когда греческие полисы объединились, несмотря на свою разрозненность, несогласность царей между собой, с целью разгрома Илиона или Трои, то есть восточной державы. И, собственно говоря, этот миф Эллада приняла, точно так же, несмотря на свои внутренние раздоры, объединилась и прогнала захватчиков. Здесь интересно посмотреть не только, как эту войну видели греки, а именно как войну за независимость различных полисов от крупной державы Востока, но и как смотрели на эту войну персы. Для персов греческий поход был не столь значительным конфликтом, скорее неким пограничным вопросом, поскольку, как всем известно, Персия была тогдашним гегемоном античного мира, контролировала огромные пространства. Вместе с Грецией у империи было множество других проблем, вечно восстающий Египет, нестабильная бюрократия с множеством сатрапий. И, как итог, персам не столь сильно хотелось бросать все силы на Грецию, а потому конфликт для персов был, как уже повторюсь, не столь значительным. Стоит заметить, что уже внук царя Ксеркса, Артаксеркс, смог преуспеть дипломатическим путем там, где не смог победить путем военным его дед. Артаксеркс был уже всеми греческими полисами мирно признан как арбитр всех междоусобных вопросов. То есть на какое-то время греки все-таки приняли над собой господство персидского царя в рамках такой прокси-имперской модели. Но об этом западные источники, естественно, замалчивают, указывая на победы греков более, потому что это вхоже в их миф противостояния Запада и Востока. В дальнейшем это мифическое противостояние, эта тема поднималась много раз, как во времена Александра Македонского. Далее стоит вспомнить вторжение гуннов на территорию Римской империи, о чем также будет сказано в дальнейшем. Крестовые походы, когда европейские державы, опять-таки разрозненные, поднялись против восточной угрозы. И, наконец, здесь стоит вспомнить не только крестовые походы против арабов, но и наступление немцев, немецких орденов на восток, так называемый Драхнак-Ост, когда предполагаемыми жертвами экспансии должны были быть и русские княжества. Окончательный вариант мифа сложился уже в эпоху колонизации, когда Запад принял модель единой европейской цивилизации. То есть рассматривал самое себя, прежде всего этим занимались англичане, как единственный вариант цивилизации, а остальные державы, прежде всего державы Востока, как-либо державы варварские, несколько похожие на Запад, но безнадежно отстающие, а потому нуждающиеся в колонизации, вестернизации и так далее. И вовсе дикарские общества, которые уже абсолютно безнадежны в своей отсталости, они достойны были, по мнению колонизаторов, лишь в полной, тотальной колонизации, подчинению, порабощению, уничтожению и так далее. То есть Запад, в конце концов, противопоставил себя как единую модель цивилизации и единый, с их точки зрения, Восток, как общество, не заслуживающее какого-либо изучения и достойное только подчинения, колонизации и так далее. Следует, но мы с этим, конечно же, не согласны. Для того, чтобы прояснить наше несогласие, теперь мы должны обратиться к самим цивилизациям Востока, как они рассматривали данный вопрос. И прежде всего следует сказать, что никакого единого Востока, конечно же, не существует. На территории Азии и в древние времена, да и сейчас, мы можем наблюдать ряд крупных цивилизаций, империй с древнейшей историей, со своими взглядами на жизнь, на философию, на политику и так далее. Прежде всего, это исламский арабский мир, персидский мир, индийский мир, индусский и китайский мир. Все эти цивилизации являлись и империями, развивали свои собственные взгляды на то, как может и должен формироваться и существовать их собственный мир. И в истории всех этих цивилизаций, что любопытно, прослеживается конфликт в их истории, схожий с тем, который происходил на Западе. То есть столкновение их цивилизации с внешней угрозой. Угрозой, в принципе, одной и той же. Я имею в виду кочевую угрозу. Для Ирана, который развивал свою философию зороастризма, это был истинный экзистенциальный конфликт добра и зла. Иранцы рассматривали себя как приспешников доброго господа Ахура Мазды, тогда как к северу от них существовали приспешники темного божества Аримана. Речь идет о кочевых народностях Турана, которые постоянно вторгались на территорию Ирана, периодически подчиняли его. Однако иранский взгляд на мир все равно торжествовал, и кочевники рано или поздно принимали на себя бремя быть носителями священного огня Ахура Мазды и снова становились уже противниками темной угрозы севера. В истории Китая важнейшим признаком этого противостояния является возведение Великой Китайской Стены во времена императора Цинь Шихуанди. Стена эта должна была защищать Китай от варварских племен, находящихся к северу и к востоку от Срединной империи, как называли себя китайцы. То есть, опять-таки, от кочевых народов Великой Степи. В Индии этот конфликт не столь ярко прослеживается, и причиной этому, прежде всего, стоит преграда, более надежная, чем Великая Китайская Стена. Речь идет о Гималайских горах, которые препятствовали вторжению кочевых племен с севера. Но все равно, как минимум два раза в истории происходило подобное крупное вторжение. Первый раз это произошло 6 тысяч лет назад, когда индоевропейские племена подчинили себе полуостров Индостан. Это было противостояние арийцев и дравинов. Дравины представляли собой оседлое общество, схожее и с европейским, схожее и с Китайской империей, а индоарии представляли собой как раз-таки кочевые народности Турана. И второй раз подобное крупное вторжение на территорию Индостана произошло во времена империи Великих Моголов, когда точно так же кочевники с севера подчинили себе север полуострова Индостан и основали там свою империю, скорее даже не с исламской спецификой, а со спецификой некого религиозного синкретизма. Таким образом, в истории всех азиатских держав, точно так же, как и в истории Европы, прослеживается линия конфликта оседлой цивилизации и кочевников, пришедших с территории Великой Степи. Таким образом, миф Запада о противостоянии с Востоком может быть распространен и на империи Азии в виде противостояния оседлых обществ с обществом кочевников. Цивилизации имперского типа с еще одной империей, в принципе, врагом общих для всех. Это противостояние, противостояние своеобразной периферии и центра, обращает наш взгляд на существование, кроме всех перечисленных азиатских империй, еще одной вскрытой до наших времен не столь сильно рассматриваемой, хотя, конечно же, ко времени уже нашим с вами ряд ученых все-таки предприняли этот важный шаг, прежде всего Лев Николаевич Гумилев, один из евразийцев, и речь идет о цивилизации Великого Турана, цивилизации Великой Степи Северной Евразии. Великий Туран впервые значительно был объединен в историческое время, во время уже письменных источников, народом гунну, которые первоначально наводили ужас на Китайскую империю, а затем, перемещаясь на запад, вызвали пассионарный толчок, называемый Великим переселением народов. Перед этим успев пройтись и по иранской цивилизации, разгромив тогдашнюю империю сасанидов. Крупнейшим деянием гуннов было создание вождем Аттилой империи от Рейна до Волги. После гуннов стоит остановиться на таком государственном образовании, как тюркский каганат. В истории тюркского каганата самым интересным является момент, когда уже объединенная Великая Степь заключила союз как с Китаем. Китайский император женился на дочери тюркского кагана, так и проводил активные переговоры с Византийской империей, с императором Юстином. Целью переговоров было создание военного союза против империи сасанидов. Переговоры не увенчались успехом, к сожалению или к счастью. Однако, что интересно, в тюркских источниках Византийская империя называется не иначе, как Западный Китай, что опять-таки подводит нас к мысли о симметрии. То есть, как Запад заявлял о борьбе с Востоком, имея в виду кочевников, так Китай объявлял о борьбе с варварскими народами за Великой Стеной, так и эти самые кочевники, варварские народы, объявляли о том, что и к западу, и к востоку от них существуют две симметричные, похожие друг на друга империи. Западный Китай, то есть Византия, и просто Китай. После тюрков, вскоре после тюрков, на территории Великой Степи родилось самое мощное кочевое общество. Это империя монголов, империя Чингисхана. Чингисхан, в отличие от предыдущих кочевников, объединил не только Туран, но и ряд других областей. Чингисхану покорился Китай, Чингисхану покорился Хорезм, то есть персидское общество. Чингисхан наводил ужас как на аббасидский халифат, так и на европейские государства. Потомки Чингисхана подчинили себе русские земли. После этого встает вопрос, осталось ли от Чингисхана какое-либо наследие? Здесь как раз-таки расходятся взгляды русских западников и нас, то есть евразийцев. Западники считают, что позднее родившаяся на территории Турана Российская империя является не наследником Чингисхана, а своеобразным западным проектом по контрудару цивилизации против восточного варварства. Однако этот факт легко разбивается историческими доводами, выбором Александра Невского и выбором Дмитрия Донского. Александр Невский, признанный великим ханом, великим, соответственно, князем русских земель, столкнулся с двумя угрозами. Угрозой с востока, угрозой Орды и угрозой с запада. Угрозу со стороны Орды он счел временным конфликтом, конфликтом непринципиальным, поскольку Орда никогда не настаивала на принятии своей веры, на принятии своих обычаев. В Орде процветала имперская модель государства, то есть самоуправление местных обществ, сохранение местной элиты, сохранение местных традиций и религии. Запад же, в виде немецких орденов, наступающих на восток, требовал безоговорочного подчинения, отказа от православия в пользу католичества, отказом от своих традиций. То есть Александр Невский счел угрозу со стороны Орды угрозой текущего момента времени, а угрозу со стороны Запада угрозой онтологической, то есть несовместимой с дальнейшим существованием Руси. В связи с чем он сделал выбор на союзе с Ордой против западных рыцарей. Выбор же Дмитрия Донского состоял в том, какую сторону выбрать во время гражданской войны в Золотой Орде. Как мы помним, ко времени Куликовской битвы ордынский военачальник, темник, то есть руководитель определенных войск Мамай, восстал против законного хана Золотой Орды Тахтамыша. В этом он опирался на западные государства, на итальянские города колониальной империи и на Великое княжество Литовское, которое к тому времени стало оплотом католичества в Восточной Европе. Тогда Дмитрий Донской принял решение встать на сторону легитимного правителя Орды, Тахтамыша, разбил войско Мамая. Сам Мамай после этого бежал в Крым, оплот итальянских колонизаторов, где через некоторое время и скончался. Опять-таки Русь встала на сторону Востока, то есть кочевников и Турана, в столкновении с Западом. После этого имеет смысл говорить о Руси, которая подчинила себе остатки Орды Золотой во времена Ивана Грозного, как о наследнике Чингисхана и геополитическом, историческом и во многом культурным преемником его империи. Теперь давайте поговорим о том, через какие факторы мы можем проследить как раз-таки эту преемственность Туран-Россия. В первую очередь стоит сказать о воинском стиле, который имел место в русском обществе, а именно о аристократии. В Туране на протяжении всего времени аристократы представляли собой, по выражению Льва Николаевича Гумилева, людей длинной воли, то есть пассионарных личностей, готовых пожертвовать собой ради своего повелителя и ради своей империи, предпринимавших длительные военные походы, готовых вести за собой людей и служивших прежде всего не себе, а своему государству. Эта линия четко прослеживается и в российской истории со времени Ивана Грозного, когда он создал опричнину с целью подавления местной феодальной, протофеодальной аристократии, чтобы сплотить всю страну в своих руках, во власти царя. Именно тогда родилась именно русская воинственная аристократия, которая, можно сказать, ее можно противопоставить феодальной аристократии западноевропейских государств, когда аристократ прежде всего служил самому себе и своего начальника, императора или короля, рассматривал в более вольных отношениях, чем это делал русский дворянин. Эта линия продлилась практически на протяжении всей русской истории через такой образ служивого человека, дворянина, который своей целью ставил не служение самому себе, не личное богатство, личную какую-либо пользу, а службу своему государю и службу своей империи. Кроме того, стоит заметить, что много просто русских аристократов были связаны кровными узами с древними татарскими родами. Такие фамилии, как Ахматовы, Хомяковы, Юсуповы, имеют под собой татарские корни. То есть русская аристократия во многом опиралась на старую аристократию Золотой Орды. Кроме этого воинского стиля, стоит отметить безусловную геополитическую преемственность. Здесь не стоит много разговаривать, достаточно взглянуть на географические карты, где видно, что Российская империя подчинила всю территорию Великой Степи в границах от нулевой изотермы января в Европе и до Тихого океана на востоке, от гималайских вершин на юге. И на севере она даже превозмогла Великую Степь за счет покорения Великого Леса. Однако геополитическая преемственность очевидна. И, наконец, Россия взяла у державы Чингисхана имперскую модель. Это довод может быть спорный, может быть неочевидный, поскольку существует мнение, что имперская модель была заимствована из Византии, и действительно в символическом образе она была заимствована от Византии. Однако ко временам, скажем так, становления Руси как империи, Византия находилась уже на грани своего упадка, когда греческий базилевс контролировал уже клочки от старого величия, и ни о какой уже, скажем так, развитой имперской мысли речи не шло. Тогда как в Золотой Орде мы видим прямые признаки империи. Например, цветущая сложность народов. В империи Чингисхана сохранялась автономия местных правителей, местных традиций, местных религий. Мусульмане продолжали исповедовать свою веру, православные – свою, буддисты – свою. Несмотря на то, что официальным, скажем так, культом правящей элиты было тенгрианство, вера в великое синее небо. Эта линия религиозного синкретизма прослеживается, в принципе, во всех тюркских империях. Например, в империи Великих Моголов в Индии мы наблюдаем то же самое, когда при дворе Великого Императора проходили открытые теологические диспуты между сторонниками индуизма, адвайта-веданты, между сторонниками ислама, причем во всех его течениях, и шиитов, и суфиев, и суннитов. В Российской империи мы можем наблюдать подобное, поскольку русские императоры никогда не гнались за тем, чтобы насильно кого-то обращать в свою веру. Татары остались мусульманами, буддисты рассматривали русского царя как белое царя белого воплощения Будды и так далее. Никакого притеснения, никакого унижения собственных традиций. Сравните это с тем, как на туземцев открывались гонения в западных империях, в Великобритании или во Франции. Кроме того, в Российской империи наблюдается воля к пространству. Русские покорили Сибирь и Кавказ за счет казаков, также своеобразного проявления людей длинной воли. Казаки основывали крепости, продвигаясь все дальше на юг и восток. Подобно тому, как наёны Чингисхана расширяли пределы его державы. Таким образом, мы видим, что существует много факторов того, как Туран открыто или неявно повлиял на формирование русской имперской модели, русской культуры государственного строительства. В завершение моей лекции хочется рассмотреть еще несколько вопросов, имеющих высокую степень актуальности. Во-первых, хочется несколько перейти к сослагательному наклонению, посмотреть на русскую историю до монгольского нашествия. А именно такой вопрос: могли ли русские, если бы не было татаро-монгольского нашествия, стать полноценным европейским народом? И, скорее всего, на этот вопрос следует ответить «нет», поскольку, во-первых, русские, как известно, были народом славянским. К славянам было отношение, скажем так, не очень хорошее в европейских державах. Это можно видеть на примере германизации Чехии, определенной германизации Польши. В конце концов, покорение немецкими рыцарями Прибалтики имело под собой дальнейшую потенцию продвижения на русские земли. И если бы рыцарям удалось покорить Новгород, Псков и так далее, то, я думаю, не имеет смысла задавать вопрос, а позволили бы немцы нам создать свое собственное культурное пространство с православием, отличным от тогдашнего европейского католицизма, с русскими традициями общины, со своей элитой и так далее. Конечно же, нет. Немцы бы просто нас покорили, основали бы здесь свои псевдонемецкие королевства, заявили бы о том, что вся история России имеет своим началом скандинавские походы викингов на территорию Восточной Европы, родились бы какие-нибудь королевства Гордарики, Биармия и так далее. От русских не осталось бы просто и следа. И в конце концов, Россия, даже если бы и не стала наследником Чингисхана, имела потенцию стать наследником империи Константинопольской. То есть империи, с которой Запад на протяжении также всей истории боролся как с еретиками и отступниками от папского трона, который с точки зрения Запада имел право стать центром, единственным и непогрешимым центром всего христианского мира. И вторая проблема, которую хочется рассмотреть, это прикладная несколько проблема миграции. От этой проблемы сейчас страдает не только российское общество, но и общество Западной Европы. И здесь следует прежде всего отметить то, что в миграции виновата не наша азиатчина, не наша специфика, как бы наследие Чингисхана, а либеральные меры. На примере Запада это видно ярче всего. Наплыв мигрантов вызван прежде всего старой колонизацией Африки. Мигранты прямо об этом и заявляют. То есть говорят о том, что раньше европейцы угнетали нас, унижали нашу культуру и так далее. А теперь мы будем угнетать европейцев, разрушать их страны, разрушать их религии, угнетать их культуры. Точно так же и на территории России. Нет смысла обвинять как-либо то, что мы покоряли, что, скажем так, нет смысла обвинять нас в том, что мы виноваты в миграции. В миграции виноваты либеральные меры как с нашей стороны, то есть желание получить дешевую, а иногда и бесплатную рабочую силу за счет мигрантов из Средней Азии, и построение либеральных правительств самой Средней Азии, которые вообще не хотят ничего делать для собственных народов. Отказ от империи в пользу либерализма привел нас к проблеме мигрантов. Что же предлагаем мы в этой стезе? Мы предлагаем возвращение имперской модели. То есть единый государственный аппарат, властвующий как над русскими регионами, так и над регионами верных нам каких-либо этнических меньшинств, вместе с культурной автономией, то есть сохранение местных культур, сохранение местных религий и так далее. Ведь если бы мы действительно поддерживали, скажем так, местные традиционные мотивы, то не было бы никакого распространения ваххабизма среди мигрантов. Мигрантам ваххабизм абсолютно чужд. Это, например, видно на примере Чечни со времен, соответственно, восстановления там единого имперского порядка. Когда русские, скажем так, вернули под свой контроль Чеченскую республику, то там тут же началось возвращение в норму, подавление ваххабизма, причем силами самих чеченцев. И абсолютно натуральное возвращение к суфийским традициям, которые всегда были распространены на территории Кавказа. Суфийские традиции носят абсолютно миролюбивый характер, не противоречащий никак российской государственности. Какие выводы я хочу сделать в результате моей лекции? Прежде всего то, что Россия является абсолютным наследником Чингисхана, наследником людей длинной воли и наследником империи, простирающейся от моря до моря. И я хотел бы еще обратить внимание на такой вопрос, как то, что собой представляет современный Запад. Современный Запад представляет собой полный отход от традиции. То есть, если мы посмотрим на то, к чему нас призывают западники, то это либо представление традиционалистов, модель средневековой Европы, либо представление консерваторов, модель каких-либо европейских обществ XIX века. Однако и те фактически мертвы. То есть, к ним невозможно вернуться естественным путем. В имперской же модели, которую мы предлагаем России, видно и то, чему следует научиться и западным консерваторам, и западным традиционалистам. То есть западники воспевают Запад, которого уже нет. Мы воспеваем Запад, который только грядет. На этом я и хотел бы завершить свою лекцию. Друзья, есть у кого-нибудь вопросы, заявления? Да, пожалуйста. Последняя ваша фраза. Мы воспеваем Запад, который только грядет. Да. Какой Запад грядет, могли бы пояснить? Да, конечно. Дело в том, что, скажем так, современный Запад во многом отошел от своих собственных традиций. В этом, я думаю, все мы здесь согласны. Традиции Запада, настоящие традиции Запада, это прежде всего семейные ценности, христианство, традиция, защита тех же принципов, к которым призываем и мы на территории России. То есть отказ от либеральной модели в сторону строительства консервативного общества. И мне кажется, и не только мне кажется, это вот абсолютно неправильно, об этом говорят и европейские консервативные мыслители, например, Освальд Шпенглер. В своей последней незавершенной работе сказал о том, что свет для Запада придет с Востока. То есть Запад находится в состоянии финальном для своей цивилизации, в состоянии разложения. Точно так же, как он находился в состоянии определенного разложения до прихода индоевропейских кочевников, которые пришли с Востока и внесли новую жизнь во все западные культуры. И Освальд Шпенглер видел в грядущем возвышении сибирской цивилизации, которую можно отождествлять с евразийской цивилизацией, какой ее мы видим мы, как раз-таки свет с Востока, который принесет освобождение и возрождение для европейских традиционных ценностей. Именно это я имел в виду под Западом, который грядет. То есть о освобождении, которое принесут народы Востока, народу Запада. Об этом грезил и Шпенглер, об этом грезил барон Унгерн фон Штернберг, этнический немец, который служил русскому царю и как раз-таки тоже мечтал о том, что именно традиционное общество Востока справится с тем, с чем не справляются консерваторы на самом Западе. Спасибо. Может быть, нам тогда лучше ждать Восток, который грядет, чем Запад? Ну, это тоже неправильное мнение, чисто с точки зрения, скажем так, патриота своей страны. То есть, мне кажется, что русское общество как раз-таки на фоне шизофрении, может быть, нездорового общества на Западе остается достаточно здоровым. То есть, остается консервативным. Даже молодежь, несмотря на то, что... Ну, как бы есть примеры нездорового поведения, однако в большинстве своем я абсолютно уверен, что наша молодежь является консервативной, имперской, абсолютно нормальной. В том числе много добровольцев на специальной военной операции, много молодых талантов, которые признают свою консервативность и патриотизм. Мне кажется, что у России есть возможность для того, чтобы нам стать великой державой, и освободителем всех народов, вместо того, чтобы ждать чего-нибудь от кого-нибудь другого. Слушайте, а каким образом Россия виновата в распространении ваххабизма? Ну, мне так показалось. Нет. Как раз-таки Россия во многом борется с ваххабизмом, в том числе, вспомним, чеченский конфликт. Как раз-таки опять, ваххабизм — это... проект западной цивилизации. Я могу об этом заявить, ссылаясь на, например, деятельность такого человека, как Лоуренс Аравийский, который во времена Первой мировой войны, как многие знают, был британским агентом среди арабов, распространял идеи восстания против Османской империи и, ну, и помогал... личностям, которые потом основали Саудовскую Аравию и, соответственно, создал идейный фундамент для исламского ваххабизма. Потом этот проект как раз-таки развивался, в него вливались деньги. Мы с ним сталкивались в Чечне, мы с ним сталкиваемся в виде террористических актов, мы с ним сталкиваемся и боремся сейчас в Сирии, где продолжается также военная операция поддержку Сирийской Арабской Республики против, в том числе, террористов-исламистов. То есть как раз-таки Россия здесь выступает за естественный ислам. то есть суфийские ордена, за те мазхабы суннизма, которые не воспринимают всех кафиров как тех, кто должен быть, как тех, кто должен быть уничтожен. И мы поддерживаем союзнические отношения с шиитским Ираном, который также не претендует на то, чтобы покарать неверных. То есть Россия здесь как раз-таки воюет против ваххабизма и имеет своими союзниками здоровое исламское общество. У меня был еще вопрос. Вы начали свою лекцию с того, что бразильцев часто упрекают в некой азиатчине, сказали, что будете это оспаривать, а дальше говорили про преемственность, собственно, империи Чингисхана. И то есть, что вы имеете в виду под азиатчиной? Чем... Под азиатчиной я... Да-да-да. Под азиатчиной я имел в виду то негативное, что именно западные историки вкладывают в понятие Востока, то есть определенное варварство, дикость, регресс. Вообще европейцы не понимают скорее Восток. Это я хотел доказать на протяжении всей лекции. То есть для европейцев Восток — это отсталые народы, которые нуждаются в вестернизации. И в том числе евразийцев обвиняют в азиатчине как в потворствовании этому варварству. Однако, во-первых, как я указал, Восток является абсолютно группой совершенно разных обществ, среди которых одно уникальное — является тем, что очень сильно повлияло на русскую историю, внесло в русскую историю предельно, скажем так, положительные мотивы, которые сделали Россию такой, которой она есть. То есть во многом имперской цивилизации, до сих пор имперской, Россия же не признает себя каким-либо русским национальным государством. И дай бог не будет себя признавать, потому что это сразу вызовет отторжение со стороны тех народов, которые существовали с русскими бок о бок на протяжении многих веков. Я говорю о народах Поволжья, Сибири, Кавказа. То есть нам нету смысла называть себя каким-либо национальным государством. Нам есть смысл заявлять о том, что русские, безусловно, являются государственнообразующим этносом, однако мы не мешаем другим народам жить так, как они хотят жить. То есть исповедовать свою веру, придерживаться своих традиций, своих ценностей. Опять-таки, если эти ценности не являются навязанными извне, как, например, ваххабизм. Россия является обществом цветущей сложности, среди которой всем будет хорошо. В этой азиатчине, конечно, вот эту азиатчину я готов признать, и все евразийцы готовы такую азиатчину признать, но мы не видим в этом ничего плохого. И в этом ничего плохого, собственно, и нет. Просто объективно нет. А остальное, что видят за нами, скажем так, западники, как попытки какого-либо смешения, создания единого какого-либо этноса, привлечения мигрантов, как раз-таки с этим, эти мифы я развеивал в своей лекции. Да. Как вы считаете, есть у России шанс стать империей? Я не думаю, на государственное устройство, не федерации, как мы сейчас, а вот империей. Учитывая, да, не субъекта федерации, а именно имперское государственное устройство. Вот реальный шанс нынешнему построить. Ну, как сказать? Все-таки как раз-таки федерация — это во многом формат как раз-таки подходящий для империи, согласитесь, гораздо больше, чем, например, унитарное государство. В конце концов, Российская империя тоже делилась на губернии, то есть с определенными правами генерал-губернаторов и культурной автономией для внутренних обществ, в том числе духовная ассамблея и духовные суды в Средней Азии, своеобразные органы местного управления на Северном Кавказе, где местным народам предлагалось решать свои проблемы так, как они решали на протяжении всех веков на основе собственных моральных принципов. То есть в федеральном устройстве я как раз не вижу проблем, я вижу только плюсы для грядущей империи. Россия сейчас является не национальным государством, как я уже заявил, а государством имперского типа, где, скажем так, народам предоставлено нормальное количество прав. Не стоит как-то все переиначивать, переделывать. Можно всего лишь поправить несколько, скажем так, вызывающих спорные отношения моментов, и у нас уже будет готова, скажем так, полноценная имперская структура. Просто у субъектов, в зависимости от статуса, там есть очень, ну, такие, большая самостоятельность, в том числе и по выходу из федерации. То есть, допустим, такой субъект, как республика, может провести референдум и выйти из... Нет, в соответствии с Конституцией не может, кстати. В этом отличие от Советской Конституции как раз. И небольшой недостаток Советской Конституции. В Российской Федерации как раз-таки субъект не может выйти из Федерации, скажем так, законным путем. Например, чеченский конфликт, он с точки зрения легитимности был абсолютно незаконным. Ну, чеченская попытка отделиться. С другой стороны, действительно, существует проблема в том, что у нас субъекты с административной точки зрения обладают неравными правами. То есть как раз-таки республики имеют собственные какие-либо должности президентов. Ну, не должности президентов даже, а ну, какие-либо привилегии по отношению к другим субъектам, например, областям. Вот это, на мой взгляд, является неправильным абсолютно шагом. То есть с административной точки зрения все должны быть равны. Вот с точки зрения культуры автономия может и должна быть сохраняться. То есть должны продвигаться государственные языки в определенной степени. Бюрократический язык должен быть один, иначе это вызовет неразбериху. Однако на территориях республики должны быть образовательные программы по изучению своего языка, абсолютно добровольные, но поддерживаемые государством и так далее. Поддержка местных традиций и обычаев. Товарищи, я предлагаю на этом закончить лекцию, перейти, может быть, к более неформальному процессу переговоров, обсуждений и так далее.